Глава 10. Неловкая заминка и противоречивые выражения лиц делегации странным образом показали эффект работы глашатая. В любой другой ситуации они бы уже либо бросились на нас, либо отступили, вызывая подкрепление. А тут замялись, остановились и решили поговорить. «Где император? Почему на тебе его доспехи?» Все еще не пряча клинка, спросил лидер этих людей, Виталий Орлов 21 уровня. «Соотечественник. Это хорошо. А вот и договоримся. Мне ведь самое главное — начать. Дальше эффект толпы сделает свое дело». «Виталий, да. Мое имя Дмитрий. И я имел честь сразиться с императором и его спутниками. Победитель забирает все. Проигравший же становится ступенькой к могуществу своего визави. Император и его стража проиграли. Он выбыл из гонки за трон пустоши». «Да твою же мать! Так и знал, что надо было надавить и наперед деньги требовать!» Собеседник разочарованно отложил в сторону оружие, а затем и вовсе спрятал его в ножны. «Наемники? Отлично! Странно, что отправили именно их. Хотя если вся личная гвардия ушла вместе с правителем, а остальные топы являлись временно присоединившимися... Ну, серьезно, какая там лояльность за неполный месяц могла появиться у бойцов?» Страх, сила и богатство — вот что привлекло их. Сильный, богатый, внушающий уважение и страх лидер. С таким можно вести дела. До его смерти. А тут вон как вышло. Проиграл оппоненту максимально быстро, при первом же походе. Так еще и не рассчитался. На этом мне и нужно сыграть. Подойдя к хранилищу, достал одну из бутылок водки и кинул ее Орлову. Тот ловко поймал, а присмотревшись, удивился. «Сколько он обещал вам?» «Мне? Нам? Соврешь и ничего не получишь». Добавив маны к своим словам и разбавив их стальной волей, я добился нужного эффекта. «По 2 золотых на каждого, 1000 в общую казну на всех и 1/2 от нашей добычи при разграблении города». Тут же сориентировался глава отряда. «Сколько ваших осталось живых?» Виталий зыркнул в сторону, и один из его помощников быстро доложил. 82 человека. «Хорошо, 182 золотых. За остальные не ручаюсь, но лично ты и твои воины получат эти деньги. О разграблении города речи быть не может, но у меня есть идея получше. Присаживайся у костра и доставай кружку. Проведем с тобой переговоры. Это лучше, чем клинок, торчащий из ребер. Ведь так?» «Да уж, действительно. Что за водка-то? Беларусь синеокая. Соседи, что ли?» «Соседей. Времени мало, так что присаживайся. Отправь кого-нибудь наружу, а? Пусть скажут, что все нормально, и переговоры идут». «Саня, одна нога туда, другая сюда, и пусть никто не суется. Этот Дмитрий даже убедительнее императора будет. И без вот этой своей заносчивости». Довольно тихо добавил мой будущий собутыльник, но остроты слуха и эхо пещер хватило, чтобы расслышать шепот. Водка разлилась в кружке. Добавилась, кстати, еще одна тара, очухавшегося старика. «Дмитрий, вы там что, водку пьете? И без меня? Это предательство!» Не вовремя влез Колотуха. Впрочем, для делегатов он обозначил свое присутствие, несколько усложнив мне задачу. Теперь надо было как-то выкрутиться и не обронить его авторитет. Ведь именно этому болвану предстояло остаться на троне после всего случившегося. «Уважаемый правитель города, к сожалению, у меня закончились необходимые ресурсы для вашего переноса. Более того, в оазисе хватает людей, готовых с большим удовольствием содрать с вас шкуру. До окончания кризиса не отсвечивайте, пожалуйста». Как можно мягче попросил я, стараясь и не ударить в грязь лицом, и не унизить авторитет придурка. «Колотуха, этот трус выжил?» «Трус не трус, а ум имеется, и сражение свое, в том числе дуэль, он выиграл. Там...» — мотнул головой в сторону острова. «Лежит труп кого-то из прихвостней императора. Для победы не всегда нужны мышцы или запредельные характеристики. Мозг, ресурсы и умение договариваться порой стоят куда больше, чем запредельные силы и ловкость». «Хорошо, пусть так. Ну что, вздрогнули?» Каждый из нас влил прозрачную, как слеза, жидкость внутрь, и как результат пошел процесс. «Сейчас бы огурчиков маринованных. Лучше соленых. У меня теща, не знаю, где эта корга сейчас, такой чеснок с стручками мариновала под водочку. Только за это готов был ей всю склочность простить. Дар богов, честное слово». Икнув, мечтательно вздохнул представитель городского совета. «Давайте еще по одной и к делам перейдем. Не теряя нить разговора, предложил я, начисляя каждому еще по 50 граммов. «Виталий, ситуация следующая. Император поперся сюда за головой одного человека, а в итоге потерял свою собственную. Я не в курсе, какие у кого были договоренности, но точно знаю, что ключ от его города и казны перешел к наследнику. Кто он и где, понятия не имею. Но он явно послабее предшественника. Если вся ваша выжившая братья туда нагрянет, вы легко отобьете и двойную стоимость найма. Денег у преемника должно хватить. В крайнем случае заберете контроль над городом, а там и власть поделите. Короче, кто первый встанет, того и тапки. Это первое». «Народ снаружи будет недоволен, и там не одна тысяча». «Знаю, и поэтому перехожу ко второму. Видишь ли, оазис нужен лично мне, как и его управленец. Поэтому оставлять город на разграбление я не планирую. Наоборот, готов помочь и проспонсировать тех из вас, кто против идиотизма с убийством себе подобных. Никто не отменил ваши контракты. Смерть в вашем случае всего лишь неприятная неожиданность. Однако свое вознаграждение вы все-таки сможете получить. Но тех, в ком алчность затмила рассудок, ждут большие проблемы». «Мертвецам ничего не положено, да? Теленок-то хватит?» «Будут желающие проверить, проверим. С императором справился, с остальными сумею подавно. Силен он был, реально силен. Сколько из оставшихся снаружи верные его сторонники? Кто из них тут же бросится в бой, стараясь начать очередное кровопролитие?» «У него 150 своих бойцов было. Треть он потерял, 30 с собой взял. Осталось человек 60-70. «Вы можете разбрестись и взять их под контроль, приставив меч к спине. Кто дернется, сам виноват в жестокости судьбы. Да и не верю я в фанатичную преданность. Может, пару единичных случаев и вспыхнет, но в остальном...» «Хорошо. Допустим, ты выходишь и делаешь объявление. Начинается хаос. Кто-то дернется, кто-то нет. Марит, можешь помочь договор заключить?» «Могу!» — эхом отозвался истинный владыка города, отчего пришедшие на разведку делегаты перепугались. «Не бойся, это местный страж. Он вылезет наружу и начнет убивать все живое, только если городу будет грозить полное уничтожение. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему нам все это невыгодно. Скажу откровенно, если от него спасется хотя бы сотня, случится откровенное чудо». Самозабвенно блефовал я, внушая собеседнику мысль об опасности, стоящей за уничтожением оазиса. «Да уж, о подобном император не предупреждал», — машинально перекрестился Виталий. «Он слишком зазнался, за что и поплатился». «Пожалуй, что так. Какое твое итоговое предложение?» «Заключаем системный контракт. Я компенсирую вам выплаты, обещанные императором. Процент за взятие города получите у его преемника, причем с компенсацией за дорогу. С вас — отказ от претензий на оазис и помощь в наведении порядка. Под порядком понимается попытка угомонить всех, кого данный расклад не устроит. Взамен — прекращение вражды и глупого кровопролития. И да, я даю полную гарантию, что ни сами защитники, ни мой резерв вас не тронет. Все уйдут живыми и при деньгах. Подходит план?» «Минуту, надо подумать и сообразить со своими». «Хорошо, но помни, деньги могут кончиться, и если каждый начнет выпрашивать больше положенного, я смогу договориться только с небольшой частью, а вот остальных недовольных придется успокаивать вам же». «Я передам, 2 минуты». Виталий ушел и начал активно переговариваться со своими соратниками. Парочка что-то активно доказывала лидеру, но тот заткнул их и наотрез отказался от конфронтации со мной. Тогда, видать, они захотели потребовать больше денег. И Виталий донес до них ту же мысль, что я передал ему ранее. «У меня по нынешнему курсу хватит от силы на бойцов 500-600. Главное — перекупить самых сильных. Если Орлова первым отправили проверять, что происходит, значит, он один из сильнейших. Мясо бы сюда не послали». Наконец он вернулся. «Кстати, только мы окончательно договорились, перед нами появился лист с текстом, что завис в воздухе». Каждый приложился окровавленным пальцем к договору, и система зафиксировала согласие. Опрокинув еще по кружке, допили остатки, а член городского совета озвучил единогласное принятие условий договора со стороны жителей Жемчужного леса, тех из них, что остались живых. «Виталий, я попрошу тебя найти следующего главу отряда наемников и пригласить его сюда. Только без подробностей. Просто скажи, что нужно обсудить вознаграждение». «Да, я Левина отправлю. У него больше всего магов. Группа небольшая, но элитная и опасная. С ним надо держать ухо востро». Попрощался он, и я тут же подготовился, вытаскивая еще одну бутылку водки. Едва не достал зелья, когда Виталий вернулся. «Чуть не забыл! Где ты водку-то достал? И ничего, что я на «ты»?» «Просто находка в городе, не в пустошах. Пока твой клинок в ножнах, без проблем. Друзьям я всегда рад, как и партнерам. А вот врагов предпочитаю за спиной не оставлять». «Ну это, мы еще, конечно, не друзья, но никогда не знаешь, как повернется жизнь. Нас называют «Стальной батальон». Мы сильнейший клан в Екштаде. Будешь проходить мимо, заруливай». «Хорошо, удачи вам». Я не переживал, что они могут уйти раньше времени, получив деньги. Условия контракта не позволяли вольностей. Пора было выпить зелий и вернуться к кондициям переговорщика. Алкоголь на меня действовал слабо. Сказывалась повышенная живучесть. Оттого из-за трезвости ума я не переживал. Следующими прибыли два десятка магов. Собственно, это и была вся их группа. «Я не понял. А где император?» «А Виталий не сказал?» «Нет его больше. Я за него. Садись. Обсудим долг этого надменного засранца. Не бойся, не обижу. Если только ты первый не достанешь оружие или не начнешь что-либо кастовать. Тогда, боюсь, живыми из пещеры вы не выйдете». Сурово взглянул на него, а затем добродушно улыбнулся. «Ладно, человек я деловой и предпочитаю с потенциальными союзниками вести диалог не сталью, а словами. Водка или пиво?» «А закусь есть?» «Для таких людей организуем». «Договорились». Слово «договорились» я слышал еще не раз. Да, временами народ быковал, иногда мужики со слезой и дрожащими глазами косились на водку, которую в этот мир будто закинули меньше обычного. Особенно легко удавалось найти общий язык с ребятами моей национальности и соседями. И как итог... «Себя две бутылки беленького эликсира, и мы договорились». Главное — поймать собеседники то, на что можно надавить. А все мы не без греха. Зачастую попадались деловые, прожженные типы, которые сходу начинали торг, умело продавливая свою позицию. Но и тут я старался не давать залезть себе на шею. «Накинешь еще 50 золота, и договорились. У нас очень большие потери при штурме ворот». «Хорошо. Дополнительные 50 золотом за спокойствие этих берсерков, увешанных крайне качественным шмотом? Копейки». «А если я откажусь и вместе с остальными решу взять свою силой?» «Тогда тебе придется сражаться не только со мной, но и всеми, кто был здесь до тебя, а также защитниками города. Как думаешь, высокие шансы? Не говоря уже о том, что ты вряд ли покинешь пещеру без моего разрешения». За спиной демонстративно показалась разветвленная лоза с шипами и искривилась, прицелившись в глаз очередного командира. «И еще. Думаю, в случае твоей гибели твои же заместители окажутся сговорчивее». «Тогда накинь еще 200 золотых!» «Торга не будет. Еще одно лишнее слово, и даже серебра не заплачу». «Ах, согласен!» — с грустью протянул руку представитель народов Северной Африки. Деньги стремительно исчезали. Однако на сегодняшний день это был самый простой способ решить проблему. Параллельно зарабатывая репутацию самых сильных группировок пустоши, что объединились на этот военный поход под одни знамена. Тем более последним многочисленным группам я собирался предложить вдвое меньше обещанного, а то и вообще ничего. С этой группой на сторону мирного разрешения конфликта перешли порядка 700 человек. В кармане оставалось около 300 золотых. Поэтому я рассчитывал перекупить еще парочку организаций или банд, выплачивая фиксированную таксу каждой. К слову, рассчитывал не за свои деньги. Когда люди ушли, обратился к члену городского совета. «Уважаемый, мои финансы — все. Я отдал заработанной кровью и потом ради вашего города. Не моего, прошу заметить, города. Все последующие выплаты исключительно за ваш счет». «А сколько там еще осталось?» «Примерно 1500, а может и больше. Подозреваю, скоро настанет очередь мелких групп и одиночек, влившихся в основную массу и сумевших выжить в мясорубке. Я начну общение и торг, а когда дело дойдет до сути, рекомендую привлечь этих наемников в качестве жителей города. Многие из них шли сюда за правителем-покровителем с надеждой. Теперь он мертв, так что... Колотуха может стать символом для этих людей. Надо бы его, кстати, обратно вернуть. Пусть стоит, надменным лицом торгует. С истинным владыкой договоритесь, когда уйду. Городу нужны управленцы. Не думаю, что его стул будет шататься и дальше». «А разве остальные не захотят убить его?» «Я бы на их месте подумал. Если другие кланы и группировки этого не сделали, то зачем рисковать? Ради чего? Уверен, снаружи уже вовсю бурлит обсуждение, а новость о гибели императора разошлась по всему лагерю. «Так и есть. И еще, скоро у тебя будет шанс проявить себя перед собравшейся аудиторией». Внезапно вмешался Малит, отправив сообщение напрямую мне в голову. «Это как?» — подумал я. «Городу приближается червь. Грох. Я отвлекся, ослабив защиту колотухи. Не только он знает, как найти гроха. Сами грохи на определенной дистанции чуют его, стремясь уничтожить». Несказанно порадовал меня Джин. Как будто мы до этого мало сражались. Впрочем, даже интересно, каких успехов я смогу достигнуть с обновленной экипировкой. Пора добавить в свою копилку очередное сердце гроха и заполучить некоторое количество верных последователей. Уточнив время прибытия гада, ускорился и попросил присылать сразу по 2-3 желающих произвести расчет за раз. Колотуха успешно перебрался по мосту обратно и включился в переговорный процесс, предлагая некоторым остаться, дабы продолжать жизнь в новом мире, найдя себе дом в оазисе. Большинство со скепсисом отнеслись к его предложению и краем глаза посматривали на меня. Я же выдержал паузу, как и положено гостю, и пообещал несогласным общее объявление на площади. А еще попросил Арин выйти и послушать, о чем шепчутся солдаты, которые так внезапно были остановлены и уже успели подостыть, прежде чем весть о гибели объединившего их лидера и нанимателя разошлась по заполненным улочкам. «Все, дальше только одиночки. Им предложу искать правду у преемника или же забыть о контракте и присоединиться ко мне на общих основаниях». «Ну что, члены совета, правитель, Малит, вы готовы? Пойдемте на улицу». Первое, что я сделал, оказавшись снаружи, попросил всех выйти из города, иначе обратиться ко всем сразу просто не получилось бы. Здесь нет такой площадки, чтобы довести послание до всех разом. Даже площадь позволит собрать единовременно 6-7 сотен воинов, не больше. Делу сильно помогли лидеры группировок, что договорились со мной заранее и вывели своих ребят. Для остальных же это стало сигналом, и они, подвергнутые стадному инстинкту, прошествовали следом. Я замыкал эту процессию в окружении лидеров города, шепчущей на ухо Арин и командиров парочку сильно пострадавших и ослабших группировок. Судя по всему, эти решили не бросаться на поиски нового правителя, а попросту пойти к сильнейшему из людей. И меня за такового приняли. По крайней мере, в окрестностях я точно был одним из сильнейших. Рядом вели колесницу бывшего императора, на которую мой хомяк искоса жадно поглядывал. С другой стороны, что мне с ней делать без верных соратников? Там могло разместиться до 4 человек. Немного подумав, принял решение. «Друг, как тебя зовут?» «А я? Як Жегаш». «Поляк?» «Да, был. Больше нет моей Польши». «Ты возничий? Гриша, чтобы управлять лошадьми, нужен талант. Сам ты быстро попадешь под прицел сильных группировок. Давай ко мне. Не обижу». «Мне... я не могу. У меня семья в Черных холмах». «Это город императора, да? Скоро там станет жарко». «А вы туда потом?» «Нет, говорю же, там скоро станет жарко. Не люблю людские склоки». «И как же мне быть? Что делать?» «Смотри сам, взрослый дядя уже». «А знаете что? Забирать колесницу, а кони мне отдайте. На конях я за сутки до Черных холмов долечу и семью вывезу». «Хорошо. Видишь этого мужественного героя? Это правитель Жемчужных лесов, Колотуха. Если прибудешь сюда с семьей, он тебя примет. А как-нибудь потом поговорим с тобой о переезде. Договорились? Как свидимся, так все и решим». «Переезде куда?» «В мой город, естественно». «А он далеко?» «Этого сказать не могу, но мне нужен человек, который разбирается в животных. У тебя какие способности есть в этой теме?» — спросил возничего, а тот перечислил несколько узкоспециализированных навыков, которые могут быть только у эксперта по разведению, лечению и уходу за стадными животными. «Так-так, мужика надо брать». В прошлый раз Леха как-то говорил, что видел несколько горных животных вроде овец и козлов, была еще какая-то иноземная пакость, жующая скудную траву на склоне. Короче говоря, мысль о животноводстве и разведении скота мне была интересна, но все останавливало отсутствие кадров. Дойдя до выломанных дверных ворот, посмотрел на практически полностью покинувших оазис солдат и быстро забрался по лестнице на стену. Город все еще заливало кровь, и трупы все еще лежали то тут, то там, в том числе и на лестнице. Добравшись до верха и поднявшись к люку, ведущему на крышу ворот, я встал, весь сверкающий на фоне уходящего в закат солнца. Маны под завязку. Пора донести людям весть. «Воины! Солдаты! Люди! Сегодня произошло много ужасного, но самое страшное мы остановили. Мы остановили бесконечный круг ненависти, вызванный одним самодовольным и властолюбивым ублюдком. Для вас не секрет, что я убил его, сразил этим самым мечом. И как человек чести, я решил взять на себя мимолетную заботу о человеческих судьбах. Сегодня больше не прольется крови, ни вашей, ни защитников города. Знаю, многим была положена добыча, но у императора был и есть наследник, а его казна все еще полна золота. Наследие, как и долги, требует самоотдачи от преемника. Уверен, он не откажет столь сильным и уважаемым людям в компенсации. Внизу зашевелились, и я заметил, как одного арбалетчика повалили на землю, приставив клинок к горлу. Что же, доходчиво. Прекращайте заниматься дурью. Человечество — всего лишь осколок цивилизаций, населяющих этот мир. И нам нужно не просто стать сильнее. Нам нужно стать кулаком, который сломает хребет любой твари, что попытается превратить нас в рабов, или, что еще хуже, в обед. Вы знаете, как опасен новый мир, и только вам решать, кто вы есть. Люди из плоти и крови или твари с людским лицом. Я готов взять тех из вас, кто решится отринуть алчность и жадность. Прямо сейчас, став плечом к плечу против будущих угроз для нашего вида. Не обещаю счастливого финала, но обещаю, что жизнь свою вы проживете с честью, и чтобы у вас не возникало вопросов обо мне, взявшемуся давать советы и решать судьбу этого города, отвечу. Я человек, и я убиваю тварей, таких, как вот это». Мой клинок указал вперед, и армия дружно обернулась, смотря, как разверзается земля, и гигантский, даже по меркам червей, грох вырывался из-под земли наружу.